Как-то раз, спустя 7 недель после приезда Оливии, она вошла в комнату больного, чтобы сделать перевязку, и застала Карла за чтением письма, принесенного Хаей. На конверте была лондонская марка. «У Марцинкевича опять трудности с литовцами», — сказал он, не поднимая глаз. «Он спрашивает, скоро ли мы вернемся. Доктор Бергер полагает, что на следующей неделе вы уже можете выехать. Конечно, мы поедем в отдельном вагоне. Это излишне, потому что дорого, а у партии и так мало средств. Отец прислал мне кучу денег. Сегодня я получила от него письмо. Он просит телеграфировать о дне нашего приезда. Он встретит нас в Кале. Не надо вводить в расходы вашего отца. Да и кроме того, пусть отец поступает, как ему хочется, Карл. Вам ведь в конце концов все равно, а папа так счастлив, когда может хоть чем-нибудь вам помочь». Больной, нахмурившись, задумался, потом с безразличным видом сказал: «Ну что ж, пусть поступает, как хочет. В таком случае выйдем сразу, как только позволит Бергер. Переезд для меня теперь не опасен, а в Лондоне накопились неотложные дела. Так и сделаем». Дыхание Оливии участилось. Пора уничтожить этот противоестественный барьер между ними. Наконец она собралась силами. «Карл, я все знаю. Марцинкевич мне рассказал». В наступившей тишине едва слышное тиканье настольных часов показалось ей громким назойливым шумом, разросшимся до чудовищного грохота. Когда Карл заговорил, его тон заставил Оливию съежиться, словно ее уличили в низком постыдном поступке. «Самое плохое в Марцинкевиче то, что он так молод. Ему предстоит излечиться от чрезмерной болтливости». «Он не болтал», — проговорила, запинаясь, Оливия. «Он думал, что я знаю, что вы сами мне сказали. Вот это я и имею в виду, когда говорю, что он слишком молод». Оливия ошеломленно смотрела на него. «Значит, и я слишком молода. Что-то я не чувствую в себе этой молодости. Мне, как и Марцинкевичу, тоже кажется, что вы должны были сами рассказать мне». «Дорогая Оливия, говорить людям неприятные вещи следует лишь тогда, когда это может помочь делу. В противном случае лучше оставлять их при себе». И вежливо добавил: «Будь это что-нибудь приятное, я, безусловно, тут же рассказал бы вам. Но зачем взваливать мои личные невзгоды на плечи моих друзей? Я и так причинил вам немало хлопот». У Оливии перехватило дыхание. Мало того, что он ничем с ней не делится, так он еще смеет прибегать к этому официально любезному тону. «Неужели мы дошли до того, что должны изъясняться притворно учтивыми фразами? Лучше сразу скажите, что не хотите разговаривать со мной на эту тему, и дело с концом». Голос ее пресекся. «И, пожалуйста, не думайте, что я ставлю себе в заслугу мои усилия спасти вас. Я знаю, что с моей стороны жестоко возвращать вас к жизни и лишать единственного шанса на быстрый конец. Я и не рассчитываю на ваши дружеские чувства. Как раз наоборот. Я вам очень признателен за то, что вы меня вытащили. Мне вовсе не хотелось умереть сейчас. Я еще не привел в порядок свои дела». «Ваши личные дела?» Помрачневшее лицо Карла сразу сказало ей, что она ступила на запретную почву. «Я имею в виду мою работу. Мои личные дела касаются только меня одного и никого больше». В таком случае Оливия медленно встала и, подойдя к шкафу, открыла ключом один из ящиков. «В таком случае мне следует вернуть вам вот это». Беря из ее рук пузырек, он поднял на Оливию глаза, и оба, молча с побелевшими лицами, смотрели друг на друга. «Вы нашли это на мне?» «Хая нашла. Она отдала бутылочку мне, когда я приехала. Ведь это она раздела вас, когда вы потеряли сознание». «Что ей известно?» «Ничего, кроме того, что это морфий. Когда она стала меня расспрашивать, я успокоила ее ложью, сказала, что в Лондоне вы страдали зубной болью и прибегали иногда к этим каплям». «Благодарю вас», — сказал Карл, пряча бутылочку под рубашку. «Вы поступили правильно». Оливия начала скатывать бинт. «Пора делать перевязку», — тихо произнесла она. Снимая корпию, она почувствовала, как напряглись под ее пальцами мышцы больной ноги. «Больно?» Нет, просто я немного устал.